который тогда 15-летним мальчишкой тоже находился в Ташкенте, и Изя Крамов, который был старше Мура и работал в многотиражке. Мур давал ему читать свои тетради со стихами, написанными четким почерком, и на обложке было выведено «Проба пера». Мур ходил в литературный кружок во Дворце пионеров и даже делал там доклады о поэзии. О занятиях литературного кружка во Дворце пионеров вспоминает Валентин Берестов. Его с Муром познакомила Анна Андреевна Ахматова. Берестов писал о Муре, что тот был красив. Рослый, крепкий, чернобровый, он мне показался совсем взрослым. Иногда Мур ходил на заседания литературного кружка во Дворец пионеров. Но я не помню, чтобы он там читал что-нибудь свое. Не помню, чтобы он участвовал в обсуждении. Зато его можно встретить было на улицах Ташкента, оживленно беседующего с кем-нибудь из нас. Он присматривался к пишущим старшеклассникам, сравнивал нас, хотел определить, кто из нас самый талантливый. Он так и говорил «из нас». Он читал мне страницы из своих дневников. Он был как-то не по-русски аккуратен, и его рукописи выглядели как книги с пронумерованными страницами, с полями, и, помнится, без единой помарки. В дневнике была какая-то понравившаяся мне запись об Ахматовой, рассуждение о будущем Европы после победы. Мур надеялся, что дружба между союзниками сохранится и в мирное время. Высказывания встреченных им знаменитых людей — все это должно было ему пригодиться для будущей работы. Он писал одновременно два романа. Один из французской жизни — начинался роман с разговора в кафе за аперитивом, другой — из русской. Мур мечтал посвятить всю свою жизнь пропагандированию, это его слово, французской культуры в России и русской во Франции. Отрывки из русского и французского романов не запомнились. Мур стремился объективно изобразить чью-то чужую жизнь, не похожую на его собственную. Четко, довольно подробно и без тени лиризма. Запомнился мне порядок в его комнатке, в книгах, в бумагах. Мне бы так. В беседах мы совсем не касались наших собственных судеб. Иногда он цитировал стихи своей матери, так же, как и стихи других поэтов. Я не говорил с ним о ней. Он удивился, что я еще не читал двух любимых им французских романистов — Жюля Ромена и Монтерлана. Дал мне почитать «Холостяки» Монтерлана, восхищался юмором и мастерством построения интриги у Жюля Ромена. Два подвыпивших молодца видят на карте Франции кружок, который их почему-то раздражает, узнают название городка, едут туда, и бог знает, что начинается в этом городке. В Муре всегда чувствовалась независимость и присущая этому возрасту энергия самоутверждения. И в чужом мнении, и прежде всего в своем собственном. Во всем ему хотелось быть и казаться совершенно взрослым. О двух романах, которые писал Мур, вспоминала и Лидия Григорьевна Бать. А Изя Крамов в одном из писем тех лет пишет, что познакомился с любопытным парнем, сыном Цветаевой. Ему с ним интересно, ему нравится, что тот с прицелом в будущее, то есть знает, что будет делать в жизни, знает, что будет писать и уже пишет. Мур говорил товарищам, что надо собирать фотографии, записывать разговоры, хранить бумаги, что все это когда-нибудь будет дороже того, что мы сможем придумать и написать. Мур много читает. Достоевского, Грина, сейчас с удовольствием читаю замечательную книгу Кронина «Цитадель», перевод с английского. Сам много пишу, преимущественно стихов, так, пробы ради. Принялся за фундаментальное изучение правил французской грамматики, собираясь вновь заняться изучением английского языка. Это необходимо. Одно время занимался практикой французского языка с мадам Толстой. Она премилая женщина. Он читает